бросился рассказывать, что расплачивались, чем попало, сигаретами, консервами, оккупационными марками, а он уж выкручивался, как мог, показывая негативы. Вот она моя главная мысль. Немецкие рожи тоже пригодятся, но больше всего меня интересуют местные полицейские подразделения. С оружием в руках рядом с немцами, повязка на рукаве, все, ясно дело, кто ты, зачем и куда тебя надо пристроить. Суходольский уходит в каморку и приносит стопку фотопластинок и ворох фотопленок. Иногда германцы оставляли пленку, а вот еще заказанные, но не востребованные. А чего не востребовали? Кто-то мог погибнуть, война же, пожимает плечами Суходольский. А тут вы в город вошли, кто-то не успел. Ой, только прошу, господин офицер, не хватайтесь пальцами, я вас умоляю. Отпечатки снимок портит, срывается с места, убегают в съемочную комнату, возвращается с тонкими нитяными перчатками. Должны вам подойти, гражданин старший лейтенант, до обращения товарищ он еще не дорос. Еще неуклюже придерживая каждую пластину, нахожу искомое. Чего это Илларионыч пугается? А, это я улыбаюсь. Частенько замечаю такую реакцию. Показываю ему негатив. Скажи, Илларионыч, а это что тут происходит? И вот тут наш фотограф, как язык заживал, с трудом его расшевеливаю. Заикаясь и сбиваясь, объясняет. Так это, гражданин старший лейтенант, как вы ушли, так и началось, это стыдно сказать, но многие литовцы побежали служить германцам. И как бы это сказать, устроили облаву ножи евреев. Потом их увели, отдельно поселили. Так-так, и ты не знаешь, что дальше было? Нет, нет, конечно, нет, гражданин старший лейтенант. Тут Суходольский понижает голос. Но говорят, многих убили, я не видел, но говорят. Понятно. А это что? Выставляю перед его лицом очередной негатив. Суходольский бледнеет, заикание низводит его до уровня глухонемого. Вот уж не думал, не гадал, что придется успокаивать. Обычно наоборот делаю. Чего ты так разволновался? Просто расскажи, что и как, и все. Ты что, сам кого-то прижмурил? Кое-как добился. Дойчи его пару раз привлекали для фотосъемок. Удивительное дело. Сами себе дело оформляли. И что, Илларионыч, это ж хорошо. Это же улики. И ты нам их дашь. Понятное дело, с этого момента все и завертелось. Кабинет майора Николаева, далеко после обеда. Товарищ майор, надо бы одному старорежимному элементу помочь. Заглядываю в глаза начальнику, козырь в рукаве, то есть в планшете придерживаю. А нахрена он нам? Задает резонный вопрос майор. Гляньте, товарищ майор, вытаскиваю полусырое фото. Это и есть мой козырь. Майор лениво всматривается. Местные полицаи, про себя начинает бормотать майор, медленно и непреклонно укладывая в голове новые факты. Толпа баб каких-то, еврейской наружности, позволяю себе сделать подсказку. И что, как что, до него не дошли слухи, еще в июне тут еврейский погром был, неизвестно пока сколько, но, наверное, несколько сотен человек еврейской национальности убили. Ходят слухи, что кого-то ломами забили прямо на улице. Что-то шевельнулось в лице майора, насторожился он, как хороший охотничий пес, заслышав кряканье уток. Так-так, но я не о том хотел сказать. Присмотритесь-ка, тычу пальцем в одного из полицаев, никого не напоминает, ХММ, не узнает. Товарищ майор, это же этот, как его, хрена смажикис, я еще утром вам его приводил. А ну, веди его снова. Редко улыбается товарищ майор, очень редко. Отвечаю ему такой же радостной улыбкой. И, наверное, такой же страшноватый. Будет сделано. Только давайте вопрос с фотографом решим. У него еще много всякого. Ему реактивы нужны. Фотобумага, жить на что-то. Почти мгновенно товарищ майор решает вопрос и выписывает мне два требования. Финчасти, процклад, недельный льготный паек и 100 рублей денег. Эк его разобрало. Даже не рассчитывал на такую щедрость. Ясно почему. Чует громкое дело. Через полчаса кясто смажикис. Хрена с два, я эти имена буду с первого раза запоминать. Ползает по полу и воет, роняя кровавые сопли и слезы. Его первые слова: так это же жиды, понимания у нас не нашли. Но за признание своей вины мы его тут же засчитали. Не жиды, гнида фашистская, а советские граждане, веско ответил майор. А я подкрепил его слова руками и немного ногами. И вот теперь имена соратников по борьбе с мирными гражданами льются щедрой рекой. Вкупе с остальными признаниями, ясно дело, глаза майора горят азартом. Ну, а как же, оформить такое громкое дело о массовых убийствах при помощи подлых литовских националистов, Что-то ему за это прилетит на могучую грудь. Может, и мне подвалит. Какой старлей не мечтает стать капитаном? 21 октября, вторник, время 09:25. Минск, штаб Западного фронта. Сегодня узкое совещание было. На этот раз Капец присутствовал. Передислокация войск его тоже касается. Авиадивизии смещаются на запад. Прибалтийский фронт будет добивать фон Лейба, а мои генералы отрежут его от большой германской земли. Так что он сдуется, рано или поздно. Его, конечно, попытаются снабжать с моря. Так что будет нашим бомберам еще один тренажер для обучения поражения целей на большой воде. 13-ю армию на место 10-ю в Белосток. 3-я армия подопрет и подстрахует Голубева. 24-ю ударную отправлю на юг, в помощь Рокоссовскому. Не успеет Ставка перебросить ему пару армий для удара по Украине. А надо спешить, время дорого. Опомнится фрицы, подтянут резервы, новую технику слепят. Тигры и пантеры скоро появятся, разбирайся с ними, и получится как в присказке «эта песня хороша», начиная сначала. Потом Филатова, командующий 24-й армией, обратно заберу. Когда Южный фронт из полусонного состояния выйдет и хотя бы Одессу разблокирует. Но это после того, как окруженную группировку ГТ ликвидируем. Вот еще головная боль, столько пленных переварить. Одного корму сколько потребуется. И еще одно дело забыл поручить Васильеву. Идея из будущего времени. Аэродромные стальные плиты. Укладывают на грунт и самолетом распутиться не страшно. Машины тоже, думаю, пройдут, если дорогу замостить. А вот танки вряд ли. Эту осень мы прохлопали, но вот к весеннему бездорожью приготовиться сможем. Товарищ генерал, в кабинет заглядывает Саша. Тут бумага из Каунаса пришла, из органов. Давай, адъютанту доверяю. Рутинную текучку он мне не подсовывает. Кстати, в свое время приходилось его этому учить. И обращается только по действительно важным делам. Читаю заголовок на листе бумаги. Каунасская резня. Предварительная сводка. АВО. 22 октября. Среда. Время 07:45. Линия обороны восточной части Каунаса. Они что, с ума сошли? Удивленный комбат глядит в бинокль, как из леса под покровом предрассветной мглы вываливается армада немецких танков. Увязнут же? Нет, не увязают. По полю легкий танк проскочит. По его следам следующий, если повезет. А вот третий точно не пройдет. Бля, а мы даже не минировали, бормочет командир усиленной батареи. Товарищ старший лейтенант, связист протягивает трубку. Комбат берет и после стандартного приветствия кедр 3, на линии получает прямо в уши начальственный рык. Ты там что, уснул? Немедленно открывай огонь. Есть. На том разговор и кончается. Начальство тоже учится, в том числе и краткости разноса. Батарея к бою. Распределить цели. Стрельба по готовности. Огонь. Начинается дуэль с подвижными целями и первый выстрел за обороняющимися. Батарея начинает плеваться невидимыми стрелами. Один танк останавливается и дымит, из него высыпаются танкисты, присоединяются к атакующей пехоте. Второй теряет гусеницу и тут же получает снаряд в бок. А вот и немецкий привет. Около одного орудия распускаются грозные серо-черные цветы, ударив по артиллеристам стальной пыльцой. Кто это там такой шустрый? Бормочет старлей. Сам он командует шестой пушкой, которая пока не стреляла. И он один из лучших наводчиков батареи. Он действительно шустрый, маневрирует, меняет скорость. Комбат, приказав соседней пушке сосредоточиться на юркой цели, ловит ее в прицел. Надо угадать, куда повернет и не забыть про упреждение выстрел. Не его, из танка по соседней пушке. Но в момент выстрела на секунду машина останавливается и в этот краткий миг комбат влепляет снаряд в борт башни. Из нее тут же валит дым. Как обстановка? Вопросительный взгляд на сержанта, связиста и адъютанта в одном лице. Два орудия поражены. Третье еще стреляет. Там двое еще живы, докладывает сержант. Бой такой интенсивности выпадает на долю их батареи впервые. Комбат смотрит на часы. Едва 5 минут прошло, из леса выпрыгивает следующая волна танков и в животе начинает нехорошо холодеть. Холодок прогоняет ободряющий свист тяжелых мин. Лес закрывает пелена дыма, и лицо комбата светлеет. Беглый огонь, ребята, наугад. Самым дальним пушкам команду передает сержант. Командир, снаряды кончаются. У всех, да, дострелять? Пушки привести в негодность и уходить. Из полосы дыма все-таки выходит очередная партия танков. Когда же они у них кончатся? Только перед ними с десяток подбито, а бой ведет не только их батарея. Испортить пушку, пара пустяков, ломать, не строить. Пара ударов кувалды и все. Нет кувалды, Засыпь землю в казенник и в ствол, делов-то, так даже лучше. Если пушку отбить обратно, то остается только тщательно вычистить и можно стрелять. И так не жалко. Чего эти трофейные паки, РАК 35-36, калибр 37 мм, жалеть? Их столько уже нахапали, что артиллеристов не напасешься. Личный состав тем временем бодро смазывает пятки, не забыв про раненых. Комбат присоединяется. Снаряды кончились, на ручной тяге пушки далеко не уйдут, так что совесть у него чиста. Ясно сказано командованием, на трофейные пушки наплевать, личный состав прежде всего. Их линия обороны первая, слегка вздрагивает земля. О, крупный калибр включается, а навстречу едут, перемалывая зеленое поле в грязевое месиво, десяток Т-34. На краю леса и в его глубине встают один за другим деревья взрывов от 152-миллиметровых гостинцев. Комбат видит, что и на их стороне расцветают гаубичные разрывы. Немцы вовсе не собираются сдаваться и затевают контрбатарейные салочки, свою любимую игру. Бой бушует 2 часа с тяжелейшими потерями для немцев. В километровой полосе атаки горели или безнадежно застряли с разбитыми гусеницами до сотни танков. Концентрация разбитой техники такова, что эти потери всего раза в 4-5 уступали потерям пехоты. От силы 2 батальона усеяли поля своими телами. 22 октября, среда, время 09:05, линия обороны у северной оконечности Каунасского леса, примерно посередине между Каунасом и Ионовой. Велика Россия, а отступать 49-му полку 50-й стрелковой дивизии было некуда. За спиной речка Нярис и мостов в ближайших 15 километрах в обе стороны не существует даже в проектах. Под начинающий лениво накрапывать дождик вышедшие из леса 1,5 десятка танков лучших на данный момент Т-3 и Т-4 принимаются обрабатывать позиции полка огнем из своих орудий. Полк обустроил оборону грамотно и на провокации отвечать не стал, ждал. Танки, поддержанные пехотой, пошли в атаку. Половина застряла, и тут артиллеристы не удержались, быстро их расстреляли. Чем себя выдали, и уйти на запасные позиции никак не успевали. На них обрушился огонь сотен орудий. Группировка ГАТА сосредоточила на этом участке не менее половины наличной артиллерии. Другая половина погибала на подступах к Каунасу, но так и было задумано ГАТом. Солдаты вермахта хлебают полной ложкой все прелести атаки по сырой земле. Но хоть и вываленные в грязи и траве достигают уже разнесенных в хлам русских позиций, минное поле их не останавливает. Большая часть мин сдетонировала от артналета. Танки окончательно застревают на ближних подступах, превратившихся в зону сплошных воронок. Последняя ожившая пушка успела плюнуть в них пару раз, и ее накрывает сосредоточенный огонь ближайших танков. Во главе с криво улыбающимся гауптманом солдаты смотрят на полуживого русского командира. По национальности грузина, но в таких тонкостях немцы не разбираются. Для них они все русские. Старший лейтенант опирается спиной на полуразрушенную стенку канавы, бывшей недавно окопом. В одной руке телефонная трубка с оборванным проводом, другой он поднимает ТТ в сторону врага. Сухо трещат выстрелы, грудь русского командира зачеркивается 2 линиями в форме буквы X. 49-й полк погиб почти в полном составе. Начинается исход в стиле леммингов. Ни машины, ни, тем более, танки к реке подойти не могут. Поэтому заготовленные на бортах танков бревна снимаются, на руках в лихорадочном темпе выносятся из леса очищенные от веток стволы. При таком количестве народа заготить километр можно очень быстро. Тяжелейший марш-бросок начинается сразу, как только инженерная часть наводит понтоны, и с великим сожалением ГОТ приказывает бросить танки. Да по невежеса они точно не дойдут. Ближайшие 40 километров одно бездорожье. Окончание главы 2. От автора. Кому нравится жанр постапокалипсис, все сюда. https://outhartaday.work/320/522 и новый проект Яманова в жанре фантастики. https://outhartaday.work/280/351. Глава 3. Волк отгрызает лапу. 22 октября, среда, время 10:40. Место прорыва обороны посередине между Каунасом и Ионовой. Правый берег речки Нярис. С мрачным удовлетворением генерал ГОТ смотрел в бинокль, как переправляются его войска. Полк за полком, дивизия за дивизией. Взломать оборону русских задача элементарная. Что может сделать полк против нескольких дивизий? Только героически погибнуть, что, надо признать, они и сделали. Почти все легкие танки спалены в самоубийственной атаке на Каунас. Все равно они слабые, хмыкает генерал, продолжая наблюдение с невысокого лесистого пригорка в стороне от переправы. Русские их абсолютно не боятся и чуть ли не руками останавливают. Зато атака на Каунас заставила русских сконцентрировать свои силы на другой стороне леса. План прорыва из окружения сработал. Танки не жалко, они все равно не дойдут, а теперь и большевикам не достанутся целыми. Погода здорово мешает продвигаться, но этот хмурое и темное покрывало от горизонта до горизонта их спасает. Натюрлих, если бы не затяжные изнуряющие психику дожди, их уже смешала бы с землей русская авиация. Генерал аж передернул плечами. В небе-то и в лучшие времена грызня идет страшная, а когда враг близко, а свои далеко, даже думать об этом не хочется. Генерал с усилием гнал подступающую тоску. Время выходит. Русские уже час молчат, чего следовало ожидать. Реакция требует времени. Но что они предпримут в ответ, тут много вариантов. Вплоть до того, что они все-таки поднимут авиацию. Что с того, что погода нелетная? Этим варварам закон не писан. Подскакивает адъютант, генерал-полковник. Начальник штаба докладывает, что на том берегу остались только силы прикрытия. Сигнал «Рубикон», после этой команды начинается уже не самая важная, но самая жаркая фаза операции. Через пару минут сотня пушек обрушивает шквальный огонь на правого соседа уничтоженного полка и сотня на левого. Большого эффекта от артналета на слабо разведанные позиции ждать смешно, но не оставлять же боеприпасы русским, что на нашем берегу, то, что нужно. Разворачиваются батареи будущего арьергарда, должны подстраховать силы основного прикрытия. Прикрытие для прикрытия. Генерал с батареи докладывают, что русские нащупали их в лесу. Они подвели танки. А вот и ответ от генерала Анисимова. В лесу грунт плотнее, танки могут пройти, если толстые деревья не слишком густо стоят. Передайте приказ отражать русскую атаку по возможности. Привести орудия в негодность и уходить к переправе. Огонь пушек стихает. Начинают различаться слабые из-за расстояния звуки боя в лесу. Через какое-то время поредевший было, поток войск резко уплотняется. Заслон начинает отход. Полевые легкие гаубицы артиллеристы тоже пытаются вывести сердце, вдруг пропускает удар. Метрах в 100 от переправы взрывается русская мина. Все, русские закрывают двери, это пристрелочный выстрел. Солдаты переправлялись через реку организованно и быстро. Но удар миной подхлестывает их, словно палка, брошенная на муравейник. У них остается буквально несколько секунд. Эти считанные секунды быстро кончаются, и в зоне переправы начинают расцветать огненно-грязные цветы. К минометам присоединяется гаубичная артиллерия. По оценке ГАТ огонь ведут не более 4-5 батарей суммарно, но этого хватает. Солдаты кое-как с помощью другой машины сбрасывают с ГАТи на бок наевшийся осколков от близкого разрыва грузовик. Снаряд попадает в понтон, образуется разрыв. Одну половину моста начинает сносить. Грузовик с другого берега газует, соскакивает с гати и въезжает в реку, врезавшись в борт понтона. Снос понтона прекращается. Другой валится прямо в разрыв, из воды торчит задняя часть. Все, технику больше не переправишь. Из застрявших в грязи танков Т-4, до сих пор куда-то ведущих огонь, начинают выскакивать танкисты и бежать к переправе. То и дело падая на мокрый грунт от близких разрывов мин и снарядов. И не всегда вставая, генерал Гот, стиснув зубы, стойко наблюдает начавшийся кровавый бардак. Не отпускает его визави генерал Анисимов без платы за билет на выход. Так бывает очень часто. Кое-кто утверждает, что всегда. Гот, впрочем, предвидел такой финал. В какой-то момент ситуация всегда выходит из-под контроля, и остается уповать на небеса и мужество солдат. «Уходим», — резко бросает генерал своей свите, когда из леса уже никто не выходит. На брошенном берегу живых почти не остается, и последние солдаты переплывают вплавь. Мост окончательно разбит. 22 октября, среда, время 13:15. Минск, штаб Западного фронта. Что там у тебя? Шапочно мне уже сообщили еще до обеда, что Гот атаковал Каунас и пошел на прорыв. И вот звоню Никитину, главному по обороне Каунаса. Григорич, он все-таки вырвался. Голос Никитина полон трагического надрыва. Кто? Гот? Получив ответ в стиле «этот стон у нас песней зовется», отвечаю в абсолютной противофазе беззаботно и небрежно. Да и хрен с ним. Ты что расстраиваешься, как девица, у которой свидание сорвалось? С удовольствием выслушав невнятные междометия, продолжаю. Я вам сколько раз говорил, мы учимся, дорогой мой, учимся. Что завещал нам великий Ленин? Учиться, учиться и еще раз учиться. На самом деле не помню и точно не знаю, говорил именно так Ленин или нет, но что-то в этом смысле точно было. А в советское детство Кирилла Арсеньевича этот лозунг в его классе висел, с указанием великого автора. Вот мы и учимся. Окружить и взять в плен 30-40 тысяч мы можем. Полторы сотни пока нет. Разговор кончается тем, что назначаю совещание командармов фронта в Каунасе. Там удобнее всего. Никитин, Анисимов и Филатов уже там. Кузнецов, 3-я армия, где-то рядом, и Голубев, 10-я армия, недалеко. Коробкову придется далеко добираться, но он один такой. Ах, да, еще Рокоссовский. Забавно. В мыслях своих я уже отделяю его от фронта. Пошлю за ним бронепоезд, заодно привезет ему чего-нибудь. И вместе поедем в Каунас. Надо встретиться, поговорить, пообщаться. С одной стороны, опасно. Каунас сейчас как бы прифронтовой город. Но авиация с обеих сторон на якоре. Вражеское подполье, вряд ли оно успело организоваться. Оно потом начнут шевелиться, когда войска уйдут. И останется один гарнизон, если оно вообще есть. Зато собирать не надо командующих со всех концов Великого Западного фронта. Ладненько отвлек меня Никитин от важного дела. Поднимаю трубку, требую генерала Васильева. Приходится ждать с четверть часа, весь в делах мужчина. Здорово, Петр Михайлович, как у тебя дела с легкой баней? Двигаются, с металлопокрытием, раз уж звоню, надо прощупать все темы, иначе нельзя. Подчиненные не должны даже надеяться на то, что начальство может о чем-то забыть. Культура управления людьми. Как восточные люди не начнут говорить по делу, пока не поинтересуются здоровьем всех близких собеседника, всех скопом и каждого по отдельности, выразит радость по поводу счастливых событий и сочувствие по обратным причинам, так и начальник, пока не переберет всю текучку, заговаривать о новом деле не надо спешить. У меня к тебе новое дело, Михалыч. Но не спеши огорчаться, оно небольшое. Мне нужны десяток бочек, нет, лучше ящиков, стальных. Закрываться должны плотно, так чтобы даже на дне реки влага не просочилась и не проржавели на том же дне. То есть надо подумать о покрытии. Гудроном, например, покрыть или чем-то таким. Насколько срочно, Дмитрий Григорьевич? Не очень срочно. Ну пусть будет 3 недели. Объем литров 200. Предназначение для диверсионных подразделений. Но будет намного лучше, если ты проведешь их изготовление без бумаг. Короче, озадачил своего генерала. Теперь нагружу другого. Пишу требования зампотылу на выделение для выполнения особых задач диверсионными группами 40 винтовок СВТ с парой сотен патронов на каждую. Есть у меня одна задумка из разряда подстелить соломки на будущее. Кое-какие опасливые мысли насчет будущего страны появляются. И Хрущев с Горбачевым не самая главная угроза. Они – следствие чего-то, какой-то стратегической уязвимости нашей страны. Но в этих империях я пас, за итоги войны уже не боюсь. Удалось избежать жуткой катастрофы первой фазы, когда фон Бок подошел к Москве, 70 миллионов человек попали под оккупацию, подумать только, лишиться 1/3 мобилизационного потенциала. Причем некоторые оккупированные так обрадовались, что сформировали несколько дивизий Ваффен-СС, 4 или 5, я уж не помню. И только тогда проснулись и начали даже не воевать, а учиться воевать. Теперь этого не будет. Останется в живых и в безызвестности, как уже вспоминал, хорошая девушка Зоя Космодемьянская, не успеет закрыть дот своим телом Александр Матросов. Я, как генерал, таковую технологию боя не приветствую. Останется у нас всем на радость янтарная комната, не будет убито 20 миллионов советских граждан, надо же. Погибло почти целиком самое первое поколение, которая родилась при советской власти. Не будет уничтожен жилой фонд десятков областей и тысяч городов. Останутся неразоренными музеи, неразрушенными памятники архитектуры. Не будут ограблены тысячи колхозов. Не будет миллионов военнопленных и угнанных в Германию. Не будет жуткой по результатам блокады Ленинграда. Не будут репрессированы провинившиеся народы. Хотя кое-кого я бы все равно к ногтю прижал. Просто ни за что будет. Судят ведь не за способность к преступлению, а за само преступление. До коренной России, РСФСР, немцы уже не доберутся. Даже ненадолго шагнуть туда не смогут. Не будет Великой Сталинградской битвы, победы под Москвой, Орловско-Курской дуги, филигранно проведенной операции «Багратион». Не будет соответствующего культурного эпоса. Волоколамского шоссе, они сражались за родину, фильма «Освобождение». Че там освобождать-то? Литву, да Западную Украину во второй раз? Ну, и натворил же я делов. А тут Никитин расстраивается, что какой-то год сумел улепетнуть, теряя портки. Да насрать на него с высокой колокольни. В следующий раз прищучим намного серьезнее. Товарищ генерал, в двери заглядывает адъютант, вас Москва требует. Вот сейчас, спускаясь в подвал в пункт ВЧ связи, чешу репу озадаченно. Москва так быстро узнает о нашей неудаче, но Сталин ничего о сорвавшейся операции не говорит. Добрый день, товарищ Павлов, как у вас там дела? И не дожидается ответа. Мы ждем вас сегодня вечером в Ставке. Хотим вас послушать. Товарищи Жуков и Кузнецов тоже будут. Успеете прибыть в 21:00, только самолетом, товарищ Сталин. Прилетайте. Не смогу, товарищ Сталин, кое-как успеваю вклиниться, пугаясь того, что вот-вот положит трубку. Почему? Нелетная погода, товарищ Сталин. Самолеты уже несколько дней в воздух не поднимаются. В трубке слышится только далекое дыхание вождя. Озадачен вождь. Сколько времени будете добираться железной дорогой? Даже не знаю, товарищ Сталин. Последний раз ездил в мирное время. Часов 10-12. Сталин задумывается. Ему не привыкать работать по ночам. Наш вождь – ярко выраженная сова. Но назначать время начала совещания в 2-3 часа ночи – это для него тоже чересчур. Хорошо. Перенесем заседание на завтра, а вы прибивайте в Москву утром или не позже обеда. Будет исполнено, товарищ Сталин. Эхо. Поднимаюсь к себе. Снова переселился наверх, в свой кабинет мирного времени. Придется переносить наше генеральское совещание в Каунасе на пару дней и готовиться к поездке в столицу. Сталин ничем не выдавал своего недовольства, кроме акцента. Но что его раздражает, неизвестно. Может и не моя неудача. У себя берусь за телефон. У Мирецкого надо разжиться вагончиком с трофейным продовольствием. Главное, Кирилл Афанасьевич, не забудь ящик шоколада. С этим продуктом почему-то почти все наши наградные представления на ура проходят в наркомате обороны. Так заканчиваю с ним разговор. С насмешливой улыбкой. Про ящик того же продукта в распоряжении Сталина напоминать не надо. Сам знает, наш вождь не особо жалует сладкое, но иметь в своем распоряжении трофейный заманчивый продукт не откажется. Где-то кого-то угостит, где-то детей поощрит, победителей каких-нибудь школьных конкурсов. Для передовиков производства тоже не последнее дело получить красивую плитку из рук вождя. Дети есть у всех. Собственно, и представления наградные надо не забыть. Короче, штабной персонал немедленно встает на уши, готовя мою поездку. И сам перетряхиваю текущие документы. Надо копии самых важных из них подготовить, еще предупредить моих командармов о переносе совещания на пару дней. ХММ, но какой же год все-таки, сука хитрая и везучая. Выскочил из капкана, гнида. 18 октября, суббота, время 14:10. Семипалатинская область, П. Гусиная пристань, близ Усть-Бухтармы. С парохода сходит молодой человек в военной форме с петлицами артиллерийского сержанта. И еще несколько человек. Мужчина непризывного возраста и группа женщин, самая молодая из которых активно стреляет глазками в сержанта. Девушка не может осознавать, что сержант не так прост, его шинель больше похожа на комсоставскую, чем простого красноармейца. Но есть у женщин внутренний навигатор, направляющий интересно перспективных партнеров и отсекающий никчемушных. И какая мелочь, что слегка прихрамывает. Военный, значит, ранен, еще интереснее. Борис, захолустье, вот первое впечатление. Такого в Белоруссии в самых глухих местах не найдешь, наверное. Все-таки всю республику до последних уголков не облазил. Так, был в нескольких местах, но захолустье живописное и непривычное. Взгляд, по привычке пытающийся опереться на леса, будто проваливается. Сразу, до горизонта, с одной стороны видны далекие горы. Вот такого в Белоруссии точно нет. Республика, страна равнинный болот. А вы к кому-то приехали? Сбоку заглядывает в лицо отставшая от остальных женщин девушка. К Кузнецовым. Знаете, где живут? Присматриваюсь к девушке. Сразу не определишь возраст в этих платках, ватниках, каких-то грубых ботинках, неотличимых от армейских. Вот вблизи видно, что совсем девчонка, лет 16, а то и меньше. Знаю. А вы им кто? Серые глазки брызжут любопытством. Родственник, признаюсь машинально и прикусываю язык. Ща, как начнется. Поправляюсь. Дальний. Федору Степанычу племянник. Двоюродный. А как вас зовут? Любопытство не только не утихает, но разгорается. Меня Арина. А вы воевали? Да, были ранены. А где воевали? После того, как девушка представилась, последние препоны сдерживающей вежливости рушатся. Только и успеваю сказать, как меня зовут?» И под грудой вопросов растерянно замолкаю. Вдруг девушка останавливается. «Вот дом Кузнецовых», и добавляет, снова стрельнув глазками. «Я там дальше, через три дома живу, Аринка. Хватит лясы точить, живо домой!» Разносится по улице трубный глаз от одной из ушедших вперед женщин. Идут, а я медленно и хромаю все сильнее. Девушка подхватывается и уносится на зов, не дождавшись моих ответов. «Ну и ладненько». Испытываю небольшое волнение, открывая калитку в сплошном заборе. Жду гавканья какого-нибудь барбоса, но охранительной животины не наблюдается. Пока оглядываю двор, по-домашнему уютно скрипит дверь из дома. Женщина, вышедшая на крыльцо, замирает. От неожиданности даже приседает, чем слегка меня пугает. Как бы в обморок не брякнулась. Но нет, сельских женщин любого возраста скачущими конями не напугаешь. Тем более, родственниками. Она всего лишь ставит наполненное чем-то ведро на крыльцо. Ставит и всплескивает руками. Бабушка, лицо непроизвольно растягивает широчайшая улыбка. Через полтора часа сижу в бане. Позади ахи, охи, восторженный визг Адочки, прочая радостная суета. От жара или чего-то еще уже зажившая рана немного закровила. Дед подсуетился, кликнул бабушку, та куда-то сбегала и принесла каких-то трав. И сейчас дед мне заматывает бинтом ногу, накладывая повязку на слой запаренной горячей водой травы. Я не против, поглядим, на что способна народная медицина. Ну, вот и все, солдат, дед выпрямляется. Давай, одевайся. Прохладно здесь, а я еще погреюсь. Сверкнув голым задом, исчезает за низкой дверью. Начинаю надевать чистое, не свое. Мое бабушка забрала в стирку. ХБшку пока не разрешил трогать. Сам позже разберусь. Когда оделся и собрался уходить, тут и дед выскакивает. Красный и довольный. Через четверть часа инициирую повторную радостную суетню. Охи, ахи, ухты, аво и снова радостный визг Адочки при виде плитки трофейного шоколада. Остальные восторги пронемецкие. Кстати, не только немецкие, есть и французские и голландские консервы. Трофейные, поясняю деду, тот важно кивает. В Минске этого добра полно. Я в Смоленске в госпитале лежал, там поменьше, но мне отец прислал в дорогу. Это Полинка, только сейчас Ада сподобилась представить девочку. «Моя подружка, мы в одном классе учимся, роюсь в рюкзаке, кое-что еще есть, конфеты, большие, вкусные и в красивой обертке, одну выдаю Полинке, остальные, хозяйке дома, а немецкой водки не привез», хитренько под фальшиво осуждающий взгляд супруги интересуется дед, хлопаю себя рукой по лбу, вот же ж голова, два уха, сам не пью, вот и не подумал, придется оправдываться, дед, я сам не очень по этому делу, но ребята шнапс не одобряют, наша водка лучше, да бог с ней, машет рукой дед, а бабушка ставит на стол бутыль совершенно невменяемого объема, литра на три, дед искренне ржет с моего испуганного лица, это что ж, солдат, фриц тебя не пугает, а самогонки боишься, чего фрица пугаться, бурчу про себя, мы их сами пугаем, с удовольствием уминаю картошку с салом и солеными огурчиками, это после ухи, поездка на пароходе, прогулка до поселка, 100 грамм самогона возбудили аппетит безмерный, и только сейчас дед, вот где выдержка у человека, приступает к обстоятельной беседе. И как там дела, внук, на фронте-то, жутко, задумываюсь и неожиданно добавляю, и очень интересно, что там может быть интересного, бурчит мама, цыть, дед небрежно затыкает ее, но сам вопрос не аннулирует, ждет ответа, ну, представьте, поначалу я на воздушном КП отца летал. Корректировал огонь минометных батарей. Вижу со стороны немцев вспышки. Засекаю. Передаю данные на батарею. Через минуту немецкую батарею накрывает. Звездец. Радостно продолжает дед и получает легкий удар полотенцем от супруги. Адочка с Полинкой хихикают. Залп накрывает. Поправляю деда. Но по смыслу то же самое. Дружно смеемся. Я так радовался, когда у меня стало получаться с первого раза. И много ты немецких батарей медным тазом прихлопнул? Восторженно интересуется дед. Не считал, честно, штук 20, не меньше. Потом в дивизию ополчения пошел. Папа очень ругался. Я б там была, тоже бы ругалась, вставляет мама. Мам, я, минчанин, мужчина. Враг пришел в наш город. Горожане 4 дивизии сформировали. А ты предлагаешь мне за тебя спрятаться? А воевать кто будет? Адочка с Полинкой. Короче, на земле занимался тем же самым. Вот в уличных боях меня и ранило. Догадались немцы, где наш наблюдательный пункт и накрыли артиллерией. Еле ноги унесли ребята. Ну, и меня унесли. Все вдруг замолкают. Рву тишину беззаботным тоном. По ранению комиссовали. Осколок кость задел. Отец уж больно радовался. Дал мне медаль за боевые заслуги и сказал, что хватит с меня. И слава богу. Хором говорят мама и бабушка. Дед ничего не говорит, но и не спорит. Живой, хоть и раненый внук лучше мертвого в любом виде. Мам, я вообще-то за вами приехал. Немцы от Минска отогнали, можно возвращаться. Нет, не сразу. Адочка четверть доучится и поедем. 23 октября, четверг, время 11:45. Москва, Белорусский вокзал. Подход Гекаты к зданию вокзала вызывает у публики и персонала вокзала легкий переполох. Выходим плотной и вооруженной группой. На перроне оглядываюсь. Да, есть от чего прийти в восторг и даже поежиться простым гражданским. Платформы с тяжелыми пушками, мощная даже на вид броня, лючки на уровне пояса, откуда высовываются клювы Максимов, зенитные платформы, олицетворение мощи РК. К нам уже спешат из администрации вокзала. Двое, гражданский и военный, майор. Майор козыряет. Здравия желаю, товарищ генерал армии. О вашем прибытии в Кремль уже сообщили. Приветствую майора и тут же озадачиваю. Нам нужны 8 грузовиков. 4 в наркомат обороны и 4 в Кремль. Можно и по 2. Тогда сделают 2 рейса. Текучка одним словом. У нас есть машины, говорит гражданский начальник в кепке. 4 грузовика. Внимательно на него смотрю. Это удобно. Ребята с бронепоезда погрузят, разгрузят и вернутся. В глазах кепчатого ожидания. Неучтенка у нас же есть. Смотрю на Сашу. Тот кивает и показывает блокнот. Ящик трофейных сигарет и ящик шнапса. Эти ребята такому будут только рады. По лицу вижу, что не хватает закуски. Наше сало с квашеной капустой вкуснее. Ладно, Саша, добавь ящик с говяжьими консервами. Начальник вокзала сияет, а мне не жалко. Я бы каждому советскому гражданину по ящику с трофейными продуктами дал. О тылах тоже надо заботиться, они день и ночь работают на нас. Тогда сообщаю в наркомат, что сейчас прибудут грузовики от генерала Павлова. Майор получает согласие и под моим одобрительным взглядом рысцой уносится в здание. Через час, кричит вдогонку начальник военному коменданту, и поясняет, бронепоезд отведем на грузовую ветку, оттуда будем разгружаться, там же он и отстоится, а для личного состава у нас гостиница небольшая есть. Все эти хлопоты отнимают 2 с лишним часа. От гостиницы мы отказались, бронепоезд для бойцов, дом на колесах, все на месте и все свое. Только санитарными услугами попользуются и столовой. А генерал Павлов, то есть я, со свитой отправились в гостиницу и ресторан. Надо отдохнуть перед совещанием. Замечаю, что есть во мне, 5-звездном генерале, на петлицах генерала армии РК 5 звезд. Примечание от автора, что-то от простого рядового. Если есть возможность поспать, надо добросовестно придавить подушку. Вот мы пообедали в ресторане, сгоняли в наркомат и в номер. До 9 вечера я абсолютно свободен, но в город не пойду. Прохода не будет, популярный стал, как Киркоров какой такой, нахрен. Киркоров где-то в глубине сознания заходится от хохота старый пень Кирилл Арсеньевич. 23 октября, четверг, время 21:35, Москва, Кремль. До меня очередь доходит после Кузнецова и Жукова. Доклады они делают бодреньки, дела у них действительно идут на лад. Справедливости для, надо сказать, что грубо авторитарные методы Жукова тоже дают какой-то положительный эффект. По слухам, подчиненные боятся его больше, чем немцев, и носятся, как ошпаренные. Если бы еще он сам понимал больше, совсем было бы хорошо. От субъективизма избавиться очень трудно и, возможно, я не прав, считая, что качественный уровень командования Севзапфронтом выше. Ведь там моя команда работает. Чтобы убедиться, прав я или нет, надо подробный и вдумчивый анализ всех действий устраивать. Но мне лениво, да и ни к чему. Несмотря на бравурно-оптимистический тон сообщений моих соседей, сравнительно со мной дела у них идут ни шатко, ни валко. Скучновато по сравнению с моим фронтом. Как лениво пускающие пузыри варево рядом с кипящим и плюющимся во все стороны котлом. Чем похвастается товарищ Павлов? Вождь глядит на меня с легкой ехицей. Да вы все сами знаете, товарищ Сталин, и остальные товарищи тоже в курсе, я думаю, мы знаем, нам интересно, что вы скажете, выхожу к карте, как не выучивший урок двоечник, надо как-то выкручиваться, ща придумаю, стратегический расчет на то, чтобы втянуть фон Бока в изнурительные городские бои в Минске, истощить его боевой потенциал, а затем разбить, полностью оправдался, вожу указкой по карте. Тактически мы не всего добились, но на то есть причины. Кто-то скептически хмыкает. Невозмутимо продолжаю. Нам удалось очень многое. Не все, но многое. Во-первых, фон Бок затратил на продвижение к Минску месяц. Я повторяю, товарищи, месяц. Естественно, он нес серьезные потери. Вы тоже несли, товарищ генерал. Это Тимошенко голос подает. Обижается, небось, что вождь хочет подвинуть его с места наркома в мою пользу. Не, формально он давно его подвинул. Нарком обороны сейчас Иосиф Виссарионович, но какие-то бразды первый зам наркома еще держит. Само собой, примерно равные потери с обеих сторон, с небольшим перевесом в нашу пользу. Но это, не считая итогов, не считая пленных и множества трофеев. И хочу напомнить, наш мобилизационный потенциал в два раза выше, чем у немцев со всеми их союзниками. Поэтому мы можем позволить себе соотношение потерь один к одному. Перевожу дух и продолжаю. Честно признаюсь, товарищи, я понимал, что время поджимает и торопил Никитина с отступлением. По кабинету проносятся недоуменные шепотки. Сталин еле заметно и хитренько улыбается. Вот только заставить Никитина, как и его армию, торопиться с отступлением стоило больших и почти безрезультатных трудов. Поэтому мы выбились из запланированного графика. Какого графика, товарищ Павлов? Это вождь интересуется. Акцент полностью исчезает, что является хорошим признаком. Графика основных этапов стратегического плана по уничтожению танковых групп Гата и Гудериана, а заодно и всей группы армий Центр фон Бока. Масштаб моего замаха производит огромное впечатление. В кабинете устанавливается звенящая тишина. А что не так? План такой, действительно, существовал. Я о нем не трепался на каждом шагу, но он существовал. По большей части в моей голове, конечно. Самый лучший способ сохранить тайну. Тишину разрушает шорох и легкое похрустывание табака, который Сталин принимается набивать в свою трубку. Еще один промах, хотя, товарищи, не уверен, что это промах, тут думать надо. Дело в том, что как только мы взяли в кольцо 56-й моторизованный корпус у долга впился, фон Бок мгновенно все понял. Все поняли и год с Гудерианом, пытавшиеся взять Минск в клещи. Они тут же отпрыгнули к Вильнюсу. Быстроходный Гудериан быстроходно ушел к Паневежесу на соединение с группой армии «Север». Мы просто не успели поймать его за хвост. В кабинете оживления раздается пара смешков. Еще успела выскочить из окружения мотодивизия СС «Мертвая голова». Просто она ближе всех была к границе окружения. Мы потом добили ее в Каунасе. Вильнюс — это не страшно. Конфигурация наших войск позволила и его взять в полукольцо. Предупреждаю вопрос Сталина и остальных. Там густые леса с множеством мелких речушек и болот. Продираться сквозь них долго и трудно. Мы опять не успели. Что-то вы все время не успеваете, бурчит Тимошенко. Немецкая армия до сих пор мобильнее нашей. Немецкая дивизия в среднем имеет автомобилей больше в 1,5-2 раза, чем советская. Это сказывается. Машина ездит быстрее, чем ходит пехотинец. К тому же взятие Каунаса подстегнуло их еще сильнее. После паузы продолжаю. Надо отдать должное немецким генералам. Быстро понимают сложившуюся обстановку, принимают самые верные решения. Действия Гата были безупречны. Скрытно, ночью он перебросил войска из вильнюсского урочища в Каунасский лес. Кроме точности его действий ему помогла погода. С началом затяжных дождей авиация с обеих сторон вышла из игры. Вот когда сказалась неторопливость Никитина. Всего на несколько дней раньше и год не смог бы вырваться из Каунасского леса, да даже из вильнюсского. А так распутиться не позволило быстро подтянуть тяжелые вооружения, чтобы перекрыть участок Каунас, Ионова. Но Гату позволило, замечает Сталин. Он же перебрасывал танки и вооружения с одного края леса на другой. Перебрасывал. В лесу распутиться не так сказывается и быстро заготить дорогу можно. Деревья под рукой, народу много. По итогу, товарищи, получилось так. Гот организовал отвлекающую атаку на Каунас. Сразу после нее легко смял слабый заслон, навел понтонную переправу и перебросил почти весь личный состав на тот берег. Филигранно точно провел операцию, на расстоянии буквально 100 метров больше максимальной дальности нашей дальнобойной артиллерии. Переправившись, рванул на всей возможной скорости. Тут бы накрыть его авиацией, но обвел вас год вокруг пальца, замечает Михлис. Я бы так не сказал. Год, умный и расчетливый генерал, это правда, но и военное счастье было на его стороне. О том, что я намеренно отдал инициативу Никитину, не занимаясь окружением ГАТА самолично, умалчиваю. К тому же этот прорыв им дорого обошелся. Год лишился всех танков, я повторяю, всех, за исключением, может быть, нескольких, совсем легких Т и Т-2. Кроме того, оставил всю тяжелую артиллерию. Переправить на тот берег он смог только легкие полевые пушки. По итогу можно сказать так, танковой группы больше не существует, все эти танковые и моторизованные дивизии превратились в чисто пехотные. А как вы, товарищ Павлов, планировали разделаться с группой ГАТА? Сталин вместе с вопросом выпускает клуб пахучего дыма. Тоже захотелось курить. Да очень просто, товарищ Сталин, пожимаю плечами. Я же говорю, военное счастье повернулось лицом к ГАТУ. Мне нужно было всего полдня ясной или частично ясной погоды, и тогда я бы сжег всю группировку ГАТА вместе с Каунасским лесом. Зажигательных бомб у меня хватило бы. Я ж говорю, нам с погодой сильно не повезло. В кабинете повисает мертвое молчание. У всех генералов и маршалов ошарашенный вид. А что, так тоже можно. Читается на их лицах. Что вы так смотрите, товарищи? Я понимаю, белочек и зайчиков жалко, но опять пожимаю плечами. Вдруг раздается смешок, за ним другой, осторожный. Сталин не дает отмашки, просто смеется, за ним начинают веселиться все. Завершаю свой доклад напоминанием, говоря о том, что год провел успешную операцию. Не забывайте, товарищи, что операция это не наступательная, а отступательная. Коротко говоря, он от нас успешно удрал. Окончание главы 3. Глава 4. Банный день. Принято зав. Особым сектором ВКПП. Поскребышевым А.Н. 23 октября 1941 года. Служебная записка председателю ХКО СССР от 22 октября 1941 года. Предлагаемые вопросы к рассмотрению на ближайших заседаниях ХКО. Ставки ВГКВ СССР. 1. Каунасская резня. Расследование. Начальник следственной группы, майор НКВД Николаев. О массовых убийствах мирных жителей города еще не закончено, но уже известно, что в первые дни немецкой оккупации гитлеровцами и литовскими националистами было убито не менее 2000 советских граждан еврейской национальности. Из докладов войсковой разведки следует вывод, что массовые казни советских граждан также происходили на территории Украины и оккупированной части Латвии. При активном участии местных жителей, членов националистических профашистских организаций. Подробная справка в приложении 1. 2. Подготовка к зимней кампании. Кроме перехода на зимнюю форму одежды необходимо организовать поставки маскировочных средств. Белые маскахалаты для личного состава и красящие средства белого цвета, холодостойкая краска, известь, маскировочные сети для всех типов используемой техники, бронетанковой, авиационной, транспортной, железнодорожной и артиллерии. Необходимо решить вопрос о поставках в действующую армию лыж для разведывательно-диверсионных и других мобильных подразделений. 3. О составе военнопленных. Около 40% военнопленных, захваченных войсками Западного фронта, не являются немцами по национальности. Среди них зарегистрировано заметное количество чехов, словаков, хорватов, венгров, поляков. Есть граждане стран Западной и Северной Европы. Датчане, голландцы, французы, норвежцы, шведы, австрийцы учтены совместно с германцами. Подробная справка в приложении 2. 4. О составе трофейной техники. От 20 до 25% стрелкового вооружения и автомобилей произведено или захвачено в Чехословакии. Половина танкового парка чехословацкого производства. По сведениям от военнопленных, чехословацкая военная промышленность загружена Германией полностью. О случаях саботажа, диверсии или срыва германских заказов ни один гражданин Чехословакии, ныне германский протекторат Богемия и Моравия, вспомнить не смог. Подробный учет трофейной техники и вооружений по месту производства ведется только с октября. Поэтому приведены примерные данные. Трофейная авиация. Тактический разведчик. Захвачено 5 штук, из них 3 исправных. По немецкой классификации Фацкевулф ВДВ-189, прозванный Варткарамой, производится чехословацкой фирмой Эйра. Самолеты этого типа германского производства в руки войск Западного фронта не попадали. Ни один военнопленный из состава ВВС Германии не смог вспомнить никакого другого завода, производящего самолеты Фацкевулф ВДВ-189, кроме чехословацкого. 5. О создании нового фронта. Создать новый украинский фронт, объединив с 37 ОЮ армией 24 ОЮ ударную армию, выведя ее из состава Западного фронта. С целью усиления украинского фронта предлагаю перебросить из Сибири или Дальнего Востока одну из дислоцированных там армий. Командующий Западным фронтом генерал армии Павлов Д. Г. 24 октября, пятница, время 21:50. Бронепоезд Геката по дороге от Москвы до Минска. Обожаю поезда. Очень здорово отдыхать в них под мерный стук стальных колес. Единственный минус бронепоезда – отсутствие больших окон. Небольшой минус, кратно перекрываемый чувством защищенности. Нас может взять только полк с полным артвооружением при поддержке танков и авиации. И то, как сложится. Посидели, повечеряли с Филиным, псевдоним майора Сергачева, прим автора. Крепкого не употребляли, если чай не считать. Порадовал его тем, что в кипе представлений на повышение званий, есть и его имя. Нам почти всегда все утверждают. А кто в наркомате может нам завернуть документы обратно, если я сам замнаркома? Только героев СССР и генеральские звания утверждает Сталин. Мне могут завернуть только делопроизводители, обнаружив какую-нибудь нестыковку. Совещание у Сталина затянулось настолько, что мы после полуночи перекусили прямо там, в Кремле. Разошлись после 4 утра. Это уже узким составом. Только члены ХКО, Михлис и я. Сталин хмуро, но внимательно прочел справку о каунасской резне. С непроницаемым лицом опять стал набивать трубку. «Есть предложение, товарищ Сталин», — говорил я очень осторожно, готовый в любой момент сдать назад. «Говорите». «Ладно, спишем проявление акцента на разочарование в литовцах. Не воспользоваться ли нам моментом, чтобы лишить Литву и Латвию права на самоопределение, не доросли еще? Присоединим их к РСФСР или Белоруссии в качестве национальных автономных республик, или краев. Почему к Белоруссии? Литовцы относятся к белорусам чуточку лояльнее, чем к русским. Хотя не понимаю, почему. Разницы между русским и белорусом практически нет. Она, скорее, формальная». Сталин молча, пыханьем трубки и взглядом разрешил продолжать. Как-то интересовался у историков. Много веков назад литовцы и белорусы жили в одном литовском княжестве. Литвинами, кстати, называли именно белорусов. Михлис хмыкает, но молчит. Остальные слушали с огромным интересом, и чувствую, идея им нравится. С этим правом на самоопределение случалась стычка у Сталина с самим Лениным. Насколько понимаю, Сталину идея о праве на самоопределение никогда не нравилась. Ленин убедил его, Владимир Ильич всегда старался действовать убеждением, а не волевым нагибанием, в том, что это вынужденная мера. Сахарный пряник народам, с целью удержать империю в прежних, или почти прежних, границах. При этом поведение Финляндии, как я погляжу, ничему упертых буквоедов от марксизма не научило. А ведь это загадка из загадок. Откуда вдруг вспыхнула такая ненависть финнов к русским? Не к красным, а вообще к русским. Парадоксальная реакция на целую гору благ, полученных от России, это как в 90-е, просыпается Кирилл Арсеньевич, очень было модно взять кредит, а потом заказать кредитора. Заказать, значит, оплатить наемных убийц, и кредит отдавать не надо. Не совсем так, думаю дальше. Кредитору деньги надо возвращать, а тут финнам не только счет не предъявили, но и полностью отделиться позволили. Подарок вдогонку. Конечно, советское правительство, не будь дураком, выжило из ситуации все, что можно. Вот видите, сказало оно остальным республикам, мы вас не обманываем. Захотите уйти, уйдете. Но пока разруха, блокада, нищета, вместе легче будет выкарабкиваться. Пообещали помощь с местной национальной промышленностью. И помогаем. И это позволило сколотить Советский Союз. Хотя финны все-таки ушли и теперь яростно воюют против нас. Такова финская благодарность. Вот только надо потихоньку все это забрать обратно и не валять дурака с этим правом. Не готовы они, мелкоприбалты, как только представится случай, тут же лягут под Европу, под немцев, под шведов, им по большому счету начхать. Вот как сейчас, они сапог выбирают, под которым им уютнее. Так они понимают национальное самоопределение. Азиаты от байской феодальщины еще лет 100 не избавятся. Они тысячи лет так жили и за пару поколений национальный уклад жизни не вытравишь. Про Украину пока умалчиваю. Вопрос непростой. Идеологи там крупно увязли и просто так от своих иллюзий не откажутся. Не все способны честно проигрывать. Мало кто способен на это. Про Восточную Пруссию тоже смолчал. Пока. Политика дело сложное, многозначная и дает широкое поле для разногласий и разномыслий. Поэтому тема Чехословакии тоже вызвала неоднозначную реакцию. Кто-то уже прикидывает, как записать ее в наши верные союзники. Открыто спорить не буду, а саботаж устрою по всему фронту. Только пункт о подготовке к зимней кампании не вызвал никаких споров. В этом деле у армии первый голос. Еще надо подумать над совершенствованием Т-34 и другой техники, особенно авиации. Приличных транспортников для десанта у нас до сих пор нет. Товарищ Павлов, вас не устраивает Т-34? Влезает Михлис. Т-34 в целом танк неплохой, но есть ряд недостатков, которые сильно портят картину. Мы решаем этот вопрос с Нижнетагильским заводом, но надо подумать о серьезной модернизации. Кроме избавления от детских болезней, отсутствия вентиляции, высокого уровня шума, плохой герметичности, надо ставить более мощную пушку, усовершенствовать мотор. Десяток другой добавочных лошадей лишними никогда не будут. Вас не устраивает калибр пушки Т-34? Сталин говорит без акцента. Устраивает. На данный момент немцы очень боятся этого танка, но надо думать о будущем. Они обязательно придумают что-то новенькое. Начнут выпускать более мощный танк с толстенной броней и крупнокалиберной пушкой. Какой-нибудь истребитель танков, и откроют охоту на наши Т-34. А еще хорошо бы придумать новый боеприпас, какой-нибудь зажигательный снаряд. Я представляю примерно так: попадает в цель, корпус снаряда разбивается, выливается горючая жидкость, загорается и затекает во все щели. Тогда никакой танк нам не страшен. При плохой герметичности пламя просочится вовнутрь. Если нет, огонь и дым помешают пользоваться оптическими приборами. И это сможет сделать даже слабая мелкокалиберная пушка. А какая-нибудь термитная смесь и броню прождет. Придумают в ответ забортный огнетушитель или еще что-то, замечает Маленков. Придумают. Но потом, когда мы уже сколько-то танков сожжем, вспоминаю, думаю и постепенно засыпаю под убаюкивающий стук колес. Предложение о создании нового украинского фронта под командованием Рокоссовского было принято без особых замечаний. Если уж сам генерал Павлов доверяет Рокоссовскому свою 24-ю ударную, то ставки сам Бог велел. Все-таки забыл кое-что сказать Нахко. Надо увеличить призыв из среднеазиатских республик. Пусть тоже погеройствуют. У них там в семьях по 8-10 детей, не обезлюдят республики, как наши западные области в той истории. Заодно слегка нивелируем будущий перекос в соотношении русских-нерусских. Ничего, не последний раз в Москве побывал. 18 октября, суббота, время 19:25. Колхоз «Красный Октябрь», Вилийская область. Карл Финк, комрады, к нам в предбанник врывается Вальтер, где мы, разморенные и светящиеся чистыми лицами, одеваемся и отдыхаем после помывки. В руках у комрада Вальтера бутыль с темно-золотистой жидкостью и несколько кружек. Характерный манящий запах окончательно выдает тайну содержимого бутыли и вызывает взрыв восторга. Мгновенно разбираются кружки и подставляются под струю почти забытого и такого любимого напитка. Блаженство затапливает лица счастливцев, которые первые ухватили кружки. Комрады не трясутся над кружками. Арийцы не чета жидам, щедро делится с соседями. Вот и до него очередь доходит. Напиток втягивается в рот, омывает небо, шибая в нос изумительным духом. Зергут, счастливый от всеобщего внимания, Вальтер неустанно подливает и подливает радостным комрадам. Это у нас Зигфрид Хайдеман постарался. Знаком с пивоварением, но не решался начать, не знал всех тонкостей. Но выяснилось, что чех Густав, у нас несколько человек из числа западных славян, тоже пивовар. И вот тогда они пошли к Оберхаупту, который обещал подумать. Пообещал и забыл. Так все подумали. И вдруг полтора месяца назад все завертелось. Сбор урожая к тому времени закончился, так что пивоварню они соорудили быстро. Русские, что удивительно, без промедления привезли требуемую тару, пару десятков бочек, снабдили солодом и хмелем. Густав помял хмель в руках, понюхал, скептически скривившись, но принял. Густав говорит, что такого же, как у него в Вильке Попович, не получается. Но пить можно, рассказывает Вальтер. А Зигфриду нравится. Говорит, что похоже на баварское. Я, раздается со всех сторон одобрительные возгласы. Допиваю предложенную кружку, отдаю и откидываюсь головой к стенке. Удивительно, но мне нравится в плену все больше и больше. Хотя чему тут удивляться, даже скудная мирная жизнь лучше войны. Но их рацион совсем не назовешь скудным. Заработала маслобойка, которую тоже их рота поставила. Там же работает несколько комрадов, и теперь все они имеют на завтрак 15 грамм свежайшего сливочного масла. Каждый день, Зергут, Аберхаупт к нам со всем уважением, и если бы не герр-майор, грозящий экзаменом по основам марксизма-ленинизма ближе к Новому году, жизнь стала бы совсем Зергут.